Незнакомцы в поезде. Дублин купался в осенней жаре. Дублинцы заполонили улицы в одежде, которую попрятали было на зиму. Я же, вдали от дома, была несуразно закутана в несколько слоев шерсти. Взапревшая, как овца, в течку, я тащила чемодан на колесах по платформе вокзала Коннелли. Вдоль поезда, в поисках спокойного места, где бы провести в тишине 3,5 часа пути до Слига. Я откатала половину своего рекламного турне, и звук собственного голоса мне здорово опротивил. Место нашлось в головном вагоне. Напротив меня через проход пустовал столик с 4 местами, и я молилась, чтобы их никто не занял. Но не потяну я разговор, особенно ирландский, для которого ум нужен живой, а язык еще живее. За 2 минуты до отправления поезда я поздравила себя с удачей. Покой мне был обеспечен. И вдруг на платформе возникло оживление. К двери моего купе подбежал бритоголовый подросток, распахнул ее и крикнул: «Сюда, ма, тут места есть!» Приглашение было немедленно принято толстухой в леггинсах и розовой футболке. С 4-летней девочкой на руках. Вторая девочка средних размеров, лет 7, ковыляла к вагону. Бежать не получалось из-за туфель детсадовского дизайна, но на шпильках. Замыкала процессию внушительная девица в спортивном костюме. Поезд со стоном тронулся, и я вторила его стону. Вломившись в купе, шумная семья устремилась к пустым местам напротив. Они рассовали багаж по полкам над головой, но тут же поснимали опять, потому что мама забыла, в какую из сумок засунула курево. Все тараторили одновременно. Каждый орал, чтобы его слышали другие. Я отвернулась и уставилась в окошко. Турне рекламировала книгу, посвященную абортам, детям и родителям, хорошим и плохим. На разных радиостанциях и в разных книжных магазинах я разглагольствовала о том, что значит быть хорошим родителем. Последующие события стали испытанием для моих теорий. Через 1/4 часа пути мама велела детям: «Идите, поиграйте». Ей захотелось покоя. Дети послушались беспрекословно. 7-летка встала на цыпочки и сунула голову в окно. Младшая принялась совать в огнетушитель все, что под руку попадется. Мальчик объявил, что пойдет поболтать с машинистом, а солидная девочка, соорудив из туалетной бумаги знамя, яростно размахивала им из окна поезда. Через 1/2 часа от старта путешествия ма наведалась в вагон-ресторан и вернулась с парой больших бутылок пива «Будвайзер», 5 огромными батончиками «Марс» и 5 пакетами чипсов. Она зычно окликнула детей, и те не заставили себя ждать. Одну бутылку ма выпила сама, другую предложила детям. Малышка выплюнула соску, дернула пивка, облизала губки и ввернула соску на место. Это надо было видеть. Когда пакеты из-под чипсов и фантики уже успокоились на полу, старшая дочь сказала: «Ма, есть все равно хочется». Ма вручила девочке денег, та пошла в вагон-ресторан и принесла еще 5 огромных марсов. Мои и без того тонкие английские губы сжались в ниточку, пока я с укором наблюдала за этим сверх всякой меры калорийным пиршеством. С интервалом в 30 минут ма посещала ресторан, приносила 2 бутылки пива, одну отдавала детям, а те добросовестно и по справедливости делили ее между собой. Когда все повеселели, читай, были навеселе, ма предложила деткам спеть для нее. И они спели. Чисто, ни полсловечка не соврали, на голоса с жестами. 4-летка вынула соску, вскарабкалась на стол и пропела «Завтра» из репертуара Анни. Меня это заворожило, но также встревожило и озадачило. Перед самым выходом я поймала взгляд ма. «Прелестные у вас дети», — сказала я. На платформе их ждал мужчина с крайне мрачной физиономией. следуя за его негостеприимной спиной, и мать, и дети с каждым шагом сникали.